Поэтому я хорошо понимаю, что для оправдания грешника великого и маленького, того же самого младенца, нужна кровь Христа. Потому что грехи человек приобретает при зачатии, по наследству, до третьего, четвертого рода. И Давид говорил так: «Во грехе я родился, и во грехе родила меня кто? Мать моя». А раз во грехе, значит, нужна жертва за грех, нужна очистительная сила, а ею является кровь Христа. Поэтому что Бог будет делать? Я знаю одно, что Он справедливо рассудит. А мы как бы не рассудили, правильно, неправильно, что-то этого поменяется. Давайте будем верующим молиться за своих детей. И звать неверующих ко спасению. Это будет надежно. Это будет надежно. Потому что Священное Писание говорит, что значит, дети освящаются родителями. До тех пор, покуда дети не способны делать самостоятельный выбор. И кто-то мне задавал вопрос, в каком возрасте? А вы знаете, я еще 5 лет уже Библию читаю, глубокие вопросы, а я еще 25 бестолковый. Тут не поставишь возраст. Но Бог видит сердце человека и знает, что он уже рассуждает как самостоятельно. А этот нет. Поэтому, опять-таки, есть много вопросов, на которые никто вам не ответит. Мы просто рассуждаем, взвешиваем за и против. А как уже будет? Ну, от того, что я так скажу, это совсем не значит, что Бог так будет поступать. Правильно сказал в этом вопросе? Значит, будет? Нет, значит, нет. Скажет, я тебе не приказывал проповедовать эту тему. Ну, ты сам наговорил, сам отвечаешь. Поэтому такие вопросы всегда были непонятны, и они будут. А? Но я думаю, что когда он сказал, выслушаем сущность, бойся Бога, заповедь соблюдай, этого сердца раскаянного человека. И при том, вот эта личность, это не просто Соломон, это прообраз Христа. Еще не если бы так рассматривать по этим параметрам, то мы можем прийти в смущение, как это так. А между тем, ничего необыкновенного нету. Соломон, сын мира переводится. Это сын Давида. Помилуй меня, Господи. Кто? Сын Давида. Давид, пробыл Христа во время закона, и он не построил храм, как и закон ничего не довел до совершенства. Соломон построил храм, а Давид ему чертежи дал, помните, мы об этом говорили. Он был человек мирный, и сегодня время благодати, это время мирное. Это время, когда Бог сказал, что не мщите даже за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию. Он строил свой храм 7 лет. Я об этом уже говорить не буду долго. Только могу указать на те моменты, которые могут показаться смущающими, когда мы читаем о Соломоне. Вы поймите одно, что когда написано, что Соломон взял в себя идумеянок, щедонянок, хитсеянок и так далее, то Христос тоже, когда его отвергли, принял языческий мир. И сегодня в основном язычники составляют его невесту. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Для Соломона, как для человека, это было отклонение. То для Христа, который, когда его отвергли, его народ, он принял язычников. И щедонянок, и хетеянок, и так далее, и так далее. Сегодня мы говорим, что там по многим параметрам можно рассуждать. Я просто самое основное, чтобы вас не... Как это так? Или, допустим, пишется, и возгорелся гнев Господень на Соломона. Помните это место Писания? На Христа тоже Божий гнев горел. когда Он принял на Себе наши грехи и наши беззакония. И Он испытал в полную меру гнев Божий на Себе. Поняли, на что я обращаю внимание? Если это Сын Божий, если Соломон Христос, то как гнев Божий на Него возгорелся? Бог любил Своего Сына? Да, любил. Но когда Он взял на Себя грехи всего мира, то был распят и умер. И был уничижен. И так далее. Что касается идолослужения, то здесь виноваты мы. Он здесь глава, а мы члены тела. И сегодня, станьте разбирать нашу жизнь, вы найдете массу идолов. И Милхома найдете, и Хамоса найдете, кого хотите найдете. И говорят часто так: каковы вы, таков ваш и Бог. Поняли мои мысли? По нашей жизни судят и о Христе. Поэтому Богу далеко не безразлично, как мы живем. И какой мы имидж, сегодня есть такое бодное слово, создаем Богу. Потому что люди хотят видеть Бога в нас, по-другому они не увидят. И действительно, ну и так далее, и так далее. Я с собой только моменты взял, чтобы вас это не смущало. Поэтому естественно, это была жизнь пророческая. Причины были разные. Но если взять по такой канве, по директориям, как сегодня говорят компьютерщики, оно все шло параллельно. И жизнь Соломона – это пророческое слово, выраженное жизнью Соломона о церкви, спасении, о евреях и так далее. И Христос восстал из тления, правда, в гробу даже был. Соломон тоже пишет в конце: а теперь выслушаем сущность чего? Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. И при том же, Бог дал обещание Давиду, что так, как с Саулом, не будет. От Саула я отнял милость за то, что он уклонился. От твоего дома я не отниму так. Вы помните это место Писания? Ну, это такой вопрос, хотите верьте, хотите нет. Я особо не настаиваю, чтобы вы так понимали. Но я просто понимаю, что все вот эти личности, которые в Библии выведены, это не просто люди. Это личности, которые несут в себе смысл на будущее. Вот почему Слово Божие живо и действенно, как было вчера, так и сегодня. То, что было когда-то историей, сегодня для нас является пророчеством. Почему Петр и сказал, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколь не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Я еще раз повторяю, что когда Петр писал эти слова, то вот такой Библии, которую мы имеем, не было тогда. Тогда они только писались. Кое-что было в проектах. Поэтому он имел в виду Ветхий Завет, начиная с Бытия и кончая всеми пророками. И почему-то вернейшее пророческое слово, потому что выражено не словами, а жизнью. Слово можно вложить в смысл, какой хочешь. А поступку не вложишь. Поняли меня, о чем я говорю? Я прошу очень простой пример, который я повторял уже. В 24 главе книги «Бытие», когда люди до сегодняшнего дня считают день, когда Христос придет, и ошибаются. И говорят, что это неправильно переведено, наш русский перевод, что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. И это, об этом мне не знает никто. Ни ангел небесный, ни Сын, а только Отец мой один. И говорят, если правильно перевести с греческого языка, на котором было это и написано, то должно звучать так, что если бы я не был в Отце и Отец во мне, то я не знал бы дня моего пришествия. И так далее. Вы поняли разницу? Если бы я не был в Отце и Отец во мне, то я не знал бы дня моего пришествия. Поэтому я никогда не основываюсь на оригиналах, потому что сегодня буквально почти все утратили смысл тех слов первоначальных. Даже сегодня в нашем русском языке уже есть те слова, которые мы теперь не употребляем. Если вы им будете сегодня пользоваться, русский язык вас никто не поймет. Они стали вот устаревшие, называются они. И некоторые непонятные. Поэтому для этого, чтобы мы не заблуждались, есть 24 глава книги Бытия. Авраам был уже стар и в летах преклонных, Господь был с Авраамом. Так начинается. И там прообразах, вот жизнью Авраама, Сары, Исаака, Елиезера и всех, кто с ним соприкасался, выражено пророчество о судьбе церкви, начиная с веры, которая пришла после смерти Христа, спасение по вере. И поэтому я все не буду шифровать, но скажу одно, что Исаак является прообразом Христа. Первое, он будет смеяться. Помните, Христос говорил, мир возрадуется, а вы восплачете. А после будет наоборот. Они восплачут, а вы восмеетесь. То есть он будет смеяться. Это один из прообразов Христа. Вы помните, что его на горе в жертву должны были принести? Как и Христос был принесен на горе Голгофе. Но там Исаака Бог не допустил просто. Там был агнец, нашел для него. То Иисус был убит, распят и умер, но он воскрес. Я просто немножко намек делаю, что-то, ну просто, не просто я выдумал, это исследование, это анализ определенных склонностей человека в сравнении с текстами Нового Завета. И когда мы читаем, там есть такое выражение, которое достойно нашего внимания в отношении вычисления дня пришествия Господа. Там написано так. Исаак пришел из Бер-Лахай-Рои, и он вышел в поле, чтобы поразмыслить. А Ревека вышла из своей земли, из земли Лавана, помните? Наверное, все-таки правильнее будет Лаван на еврейском языке, белый означает. Ревека – это прообраз невесты. Исаак – прообраз Христа. Церковь поднимется от земли на облаке. Христос сойдет с неба. Бер-Лахай-Рои, источник живого, видящего меня. Мы знаем, кто есть видящий нас. Это Бог Отец. Иисус сидит, одесную его по правую сторону. Он сойдет с неба, как Исаак вышел из Бер-Лахай-Рои. Ревека поднимется от земли. И будет встреча не на земле и не на небе. Перед тем, как пойти навстречу Исааку, значит, Ревека слезла с осла и покрылась покрывалом, как и умершие во Христе, получат тела. Они пройдут через воскрешение и пойдут не голые, я таким языком говорю, а одетые. Как и Ревека покрылась покрывалом и вышла навстречу. Она сначала сошла с осла, покрылась покрывалом, пошла на всю жениху. Исаак вышел из Бер-Лахай-Рои. И там еще одно выражение такое. Исаак вышел в поле поразмыслить. И вот навстречу идут верблюды. Он не знал, что в этот день будет встреча с Ревекой. Исаак вышел в поле поразмыслить. Поэтому, как бы мне ни толковали греческий язык, какие бы знатоки не нашлись, то Бог компенсировал незнание мною греческого языка вернейшим пророческим словом, которое говорит, он вышел в поле поразмыслить. Он не знал. И Ревека не знала. Потому что она спросила, кто этот господин, который идет навстречу нам. Помните? Это говорит сын господина моего Авраама. Если бы она знала, то она бы не спрашивала, кто. Поэтому верно то, что у нас и написано. Не знаете ни дня, ни часа. И об этом дне не знает никто. Ни ангелы небесные, ни сын, а только отец мой один. Вы сейчас поняли, о чем я толковал? Поэтому вот это наша беда, что мы не знаем Писание так, как надо. Моя. Вот то, что я говорю то, что я знаю. Но там масса, которую я не знаю, понятия не имею. Для меня непонятно многое. Зачем оно вообще существует там? Но кому-то оно очень надо. Кто понимает, в чем смысл, ему надо это. И при том, в чем это надо заключается? В том, что он будет знать, что он говорит, что проповедует. Это совсем не значит, что все его послушают. Поняли мою мысль? Это совсем не значит, что то, что я говорил, вы, допустим, поверили. Но я-то знаю, что я говорю. Я знаю Писание, нисколько не боюсь ни переводчика, ни того, что я не знаю греческого языка. Я не боюсь, что я обманываю кого-то. Потому что я знаю на основании Писания. Я бы хотел знать его. И греческий, и гебрайский. Это мне не дано. Пытался учить, но мне не хватило ни разума, ни усидчивости, ни времени. Ничего не хватило. И помню только два «дода» тетя на еврейском языке, да «ахал» ел, да и все, что я запомнил. И буквы позабывал уже, которые почти все знал. Ну, потому что, знаете, такое время, обстановка такая. Надо было бы мне куда-нибудь в Израиль ехать, то, наверное, учил бы более серьезно. Ну, а так, что ж. Говорит, око видит, а зуб не имет. Не хватает, много чего не хватает. Но для нас великое счастье в том, что мы имеем Библию, которая компенсирует незнание тонкости языка, которые упущены при переводе массой событий на эту тему. И вот эти события, которые по одному и тому же вопросу со всех сторон освещают вопрос. Вот мы даже упустивши нюансы при переводе, мы не сбиваемся с пути, потому что имеем вернейшее пророческое слово. О чем Павел неоднократно пользовался. И думаю, всем нам хорошо было послушать Павла по некоторым вопросам. Он очень мало написал, намеки какие-то сделал, и мы сегодня пользуемся ими. Но я не сомневаюсь, что он гораздо больше всех нас знал. И про образы эти, и так далее. И потому он знал, что он проповедовал. С одной стороны, он получал великие откровения от Бога, а с другой стороны, глубоко знал Писание. Он вообще их знал. Я уже не раз вам говорил, что занимать место книжника, это надо было пятикнижие знать на память. Любая дня и ночи, значит, текст, где написан и все. Поэтому мы сегодня говорим, книжники, фарисеи, да, мы их сегодня унижаем за то, что они вели себя не так, как надо. Но чтобы ими быть, это надо было вот такую голову иметь. Невозможно было быть им на том месте, где они были, не знающи Писания. А Писание они должны были знать от корки до корки. И они знали, они этим занимали всю жизнь. Иначе просто-напросто никто их не назвал бы книжником. На то, что они знали формально, вот в чем беда. Что они знали формально. Они не видели глубины и скрытых важных истин, которые были заложены в них. Но когда Павел познал Христа, получил откровение от Господа, то у него запас был, пожалуйста. Он любой текст, любое место, среди дня и ночи его разбуди, он себе начинает цитировать. Он говорит, я был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. И это выражалось в том, что хотел исполнить все, не только то, что закон Моисея говорил, но что Тора говорила в придачу еще. А там была еще масса всего. О чем Христос говорил, что вы, говорит, связываете бремена неудобоносимые, накладываете людям, хотя сами не выполняете, перстом не двигаете. Это такой вот их был закон. То пришедший с торга, там руки не мыть, омовение чашек, котлов, скамей. Это все входило в этот закон. Это все входило туда. Поэтому нам сегодня не надо бояться, что мы где-то заблудимся, если будем молиться, если Дух Святой откроет нам Писание, потому что Священное Писание говорит, и идущие по этому пути даже неопытны, что не заблудится. И когда в нашем сердце живет Дух Святой, и он не огорчен, то не все можете воспринять разумом. Особенно, когда кто-то будет говорить то, что может впервые слышать объяснение такое, если вам будет трудно, но внутренний человек подскажет, что это правда. Вот в чем сила христианства. Одному дано на 30, другому на 60, а третьему на 100. И отсюда никуда не уйдешь и никуда не денешься. Если дано на 30, то при всем желании на 100 знать не будешь. На 100 знать не будешь. Просто не... Вы знаете, вы наблюдали, наверное, за собой. До определенного момента, когда вам что-то объясняют, все понятно. Как только чуть выше, паралич мозга. Не укладывается и все. Не укладывается. При всем желании. Вот не хватает этого компьютера. Но вот здесь есть что-то. Говорит, хоть ты не понимаешь, но это правда. Ну да. А такое правильно. Не все доступно, не все поймешь. На что сделаешь, если Бог дал столько? У него на все есть люди. У него на все есть конкретные определения, планы. И нам сегодня самое главное, это занять то место, которое Бог нам предназначил, и все. И все. С нас за большее не спросится. А вот если мы, получивши на 30, но халат, относящийся к делу Божию, сделаем только на 5, вот в чем беда будет. А вот на свои 30 мы должны выработать от и до. И чтобы их дать, эти 30, надо работать в поте лица. Иначе будет не 30, а 5. Если что будет иногда. 60, опять-таки, чтобы эти 60 прославить Бога на все 60, то на 100% надо выложиться. А иначе не будет на 60, а на 15. И так далее. Ну, на 100 я уже не говорю. Я уже не знаю, кто может на 100 иметь. Наверное, один Христос на 100 знал, он-то точно знал, на все 100. Ну, а мы ту меру, которую Бог нам определил, которую нам Бог дал. Читать, наверное, будем дальше, да? И говорящие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии в Иконии, пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Вот такой финал. Смотрите, вот насколько все-таки они имели власть. Проповедовали, говорили. И не думаю, что говорили в таком бессилии, как мы часто говорим. Они говорили квалифицированно и подкованы были со стороны Слова Божия. Это были люди, исполненные Духом Святым. Но пришли иудеи и убедили народ, что они ничего истинного не говорят, а лгут. Поэтому я просто на что обращаю внимание? Когда мы что-то говорим, и когда нам люди говорят, нам надо понимать, что слово имеет большую силу. И нам не должно быть безразлично. Что мы говорим? И воспринимать очень легко то, что люди говорят со стороны. И потому обязанность церкви оградить всеми возможными способами, зная, что любое общество, дать какое-то новое учение, обязательно найдутся люди, которые побегут. Обязательно будут, которые побегут. Поэтому гораздо лучше что-то предусмотреть наперед. Знаете, вот такое, значит, слово есть профилактика. Когда еще человек не заболел, самому ему расскажи что-то. Сделай прививку, и тогда ему проще будет перенести. А тогда это такое печальное явление. Обязательно будет кто-то. Потому что слово имеет силу. И я уже не раз говорил вам, я сегодня еще раз повторю. Вот пример живой. Апостолы. Действующая благодать Божия, сила Божия. Проповедуют, и Господь содействует им. Пришли иудеи, поговорили тоже, и убедили народ, что они ничего путного не говорят, а все лгут. И результат какой был? И возбудивший народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Ну, что-то же они говорили, они знали, как убеждать. Они знали, как убеждать. Потому Христос... Это опять будет повторение. Ну, говорят, повторение – мать учения. Когда ученики пришли, после того, как он их послал на проповедь, то он спрашивал, что обо мне говорят люди, вы помните? И он недаром это спрашивал. Что обо мне говорят люди? Это был первый вопрос. Потому что людские разговоры и людское мнение очень оказывает сильное влияние на наши сердца. Если мы бываем незащищенными. Они ему рассказали. Одни за Илью, одни за Иеремию. А некоторые говорят, один из древних пророков воскрес. Тогда он ставит вопрос, а вы за кого? После того, как вы выслушали людское мнение, после той информации, когда кто-то объяснял же как почему-то, что это именно вот тот или тот. Вот после того вы за кого почитаете. И помните ответ Петра, ты Христос, Сын Бога Живого. И продолжение речи Иисуса Христа, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, слушай, я тебе говорю, ты Петр камень, и так далее, и так далее. Бог открыл. Люди подошли очень близко. Это действительно был пророк, и они говорили, это один из пророков. И дали ему, ну, немало авторитета со своей стороны, но это была неправда. Он был Сын Божий. Его мало было назвать пророком. Он вмещал в себе все. И пророк, и царь, и Бог, и человек, и чудотворец. Все в одном. А вот говорит, а ты, Симон, сын Ионин, блажен, потому что тебе открыли не плоть и кровь, а Отец мой, слушай, на небесах, что я Христос. Что я помазанник, я посланник, я Мессия. А в своих рассуждениях они очень близки были к правде.